Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители, вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Михаил Лепешкин, писатель-сказочник, член Союза российских писателей, автор серии книг «Сказки Бурого медведя», автор курсов по воспитанию детей и развитию родителей. Здравия тебе, Михаил. Здравия всем. И сегодня тема нашей беседы – это «Как мыслят мужчины и женщины? В чем разница?» Сегодня мы затронем струны души каждого, отправимся в путешествие по лабиринтам размышлений, чтобы понять, как же мыслят мужчины и женщины. В чем же и есть ли разница между этими двумя вселенными? Этот вопрос волнует человечество испокон веков, и сегодня мы попытаемся приоткрыть завесу тайны. Михаил, я предлагаю тебе начать и раскрыть тему для начала. Ну, вот то, что изучают современные ученые, и то, что они только что открывают, уже давно-давно было известно нашим предкам. Поэтому вся народная культура выстроена именно в таком ключе, что все эти открытия учтены в жизни народа. И здесь вот при мужском и женском, да, вот разборе, вот, естественно, книги по воспитанию, естественно, сказки, которые меняют поведение не только детей, но и взрослых, да, сказки, которые открывают мир, вот, понимание мира и мироздания, чтобы их писать, нужно, ну, хотя бы понимать, что это такое и как это работает. А поэтому не будет хорошей сказки, если в этой сказке женщина думает по-мужски, да, а мужчина думает по-женски, и, соответственно, и действия такие же. Вот. Могут быть какие-то исключительные ситуации, когда, ну, все равно реакция женщины и реакция мужчин будет разная. Вот. А поэтому приходилось много изучать и вот этот вопрос, в том числе и с точки зрения народной культуры, и с точки зрения современных исследований, вот, да и личного опыта хватает на это дело. Вот. Поэтому, ну, в принципе, достаточно давно уже прорабатывал вот эту вот тему. Ну и здесь, если начинать уже, начинаем, да, саму тему? Да, давай начнем уже ближе к самой теме. Хорошо. Тогда первый вопрос, который я себе в свое время задал и хочу задать вам, вот, это почему природа создала два разные пола? Вот она умная, она лишнего ничего не делает, да, она очень рациональная, очень такая, ну, то есть лишнего ничего делать не будет. Вот почему она создала два пола? Ну, если это и ко мне вопрос. Ну, ты от лица зрителей. Да, да, ну я как бы от лица зрителей могу, ну, от себя, точнее, могу сказать так, что, ну, присутствует некая дуальность в нашем мире, как день и ночь, там добро и зло. Вот так же эта дуальность есть и в людях. То есть мужчина, женщина, противоположность. А есть и тройственность. Ну да, да, есть и тройственность. Нет, я просто сказал конкретно про дуальность. Понятно. Дело в том, что вот именно два пола, вот они помогают виду, вот, лучше развиваться именно во времени, вот, именно в родовом качестве, вот, то есть в продолжении рода, в продолжении всего своего вида. Вот, то есть мужская часть, ее задача приобретать новые качества. Вот, то есть приобретать эти новые качества. Изменилась какая-то ситуация, вот мужская часть быстрее всего учится, быстрее всего изучает что-то новое, да, набирает эти качества и передает их в женскую часть. Женская часть эти качества принимает и хранит. Вот, то есть создалась ситуация, да, ну, допустим, было тепло-тепло, а потом бам, ледниковый период, да. Вот. Первыми привыкают мужчины. Вот. И передают это в женщин, да, и следующее поколение уже рождается с этими качествами. Вот. Но поскольку именно в женщинах это больше всего хранится, да, и прежде всего хранится. Поэтому следующее оледенение женщины перенесут гораздо лучше мужчин. потому что в них это уже есть. Вот. И еще один есть в народной культуре, вообще в народном мировоззрении понимание, да, что если мужчине нужно осваивать новое, то женщине нужно это вспоминать. А отсюда получается, что именно по природе, по природной сути, женщина является хранителем, а мужчина – добытчиком, приобретателем. То есть он приобретает, накапливает, передает женщину. Таким образом вид подстраивается под новые условия. То есть вот почему в природе два пола. И двуполые гораздо быстрее и лучше выживают, чем однополые. Вот. И лучше развиваются, чем однополые. А если у природы, природа поняла вот эти вещи, да, то есть от природы идет вот эти моменты, идут два вот этих начала, мужское и женское, да, и у них совершенно разные качества, вот, совершенно разные задачи, значит, будет совершенно разные качества. А если у них будут разные качества, значит, они могут думать и мыслить одинаково, по одинаковому принципу. Тут не скажу. Мыслить-то будут, конечно, одинаково, но разница в поведении будет разная. А мыслить могут одинаково. А поведение идет исключительно от мыслей. То есть от того, как мыслят. И поэтому есть две разные схемы мышления. Они не лучше одна другой, они не хуже одна другой. Они просто есть в природе. Как говорили в народной традиции, да, мужское и женское, оно разное по своей сути, но равное по своему значению. Поэтому нет ничего лучше, нет ничего хуже. Вот для вида и для женщины лучше ей думать как женщина. Вот. А для мужчины и для вида лучше мужчине думать как мужчина. Я думаю, что мы с этим дальше разберемся. Итак, здесь в основном момент какой? Вот если принципиально говорить, там, да, вот такое принципиальное понимание. Вот. У мужчин логика стоит над чувствами, а у женщин чувства стоят над логикой. Вот. И здесь мужское и женское поддерживают друг друга. Вот. Потому что мы начинаем что-то делать. Для того, чтобы нам что-то обдумать, нам не нужно делать. Нам нужно именно обдумать и понять, да? А для того, чтобы нам что-то делать, нам нужно пройти через чувства. Иначе мы делать ничего не будем. Хорошо делать упражнения на то, чтобы спина была крепкая, да? Многие их делают. А вот когда спинка заболела, да, вот тут начали делать. То есть прочувствовали, для чего нужны эти упражнения. Вот тогда начали делать, да? Сколько вам не говорите о вкусном торте или там пироге, вы его не будете делать, пока вы его не попробуете. А вот попробовали, да, побежали делать. Вот. То есть пока через чувство не пройдет, вот, делать мы ничего не будем. И отсюда получается, вот, мужчина думает, женщина подталкивает к действиям. То есть вот вам симбиоз. Вот. И следующий момент получается, да? Если женщина подталкивает к действиям, то есть она вроде бы движущая основная сила, как французы говорят, «шерше ля фам», да, ищите женщину. Вот. В любой ситуации, в любой проблеме ищите женщину. Они движущая главная сила, женщина главная движущая сила. Вот. Именно движущая. А мужчина тогда что делает? Его какая задача тогда получается? Если женщина двигает, какая тогда задача у мужчины? Ну, женщина двигает, мужчина реализует. Нет? А если тогда получается мужчина в подчиненном положении, а они на равных. Вот в чем это равенство получается? Что должен такое серьезное и такое вот фундаментальное делать? Женщина делает фундаментально, она двигает. Да, то есть она дает мотивацию, она дает движение, настрой там и прочее. Да, вот мужчина тогда что должен делать? Его какая задача? Его задача размышления да, то есть куда двигаться, вот в какую сторону двигаться. А если в симбиозе с женщиной, то ограничение, потому что чувство – это такая штука, которая может развиваться до бесконечности. Именно поэтому, там, для того, чтобы надеть на человека пояс шахида, да, для этого чаще подходит женщина. То есть обмотать ее, да, то есть ее довести на чувство до такого состояния, что у него голова начинает отказывать. Вот, да, и ей уже вот все, что хочешь, лишь бы достичь. Вот так вот про это и вопрос, что чувства-то могут и привести с обрыва. Да, да, да. Вот. И если уж там любовь, так они тоже могут развиться так, что могут до смерти залюбить там, да? Так вот, задача мужчины – ограничивать и направлять эти чувства. И тогда получается, женщина создает настрой, да? Мужчина создает направление этого настроя, и вместе они уже, то есть она его подталкивает, да, он уже продумывает все это дело и двигается, и продумывает, как двигаться и куда двигаться. Да, да? Я и хотел сказать, что мужчина некий безопасный ограничитель. Вот, вот. И тогда уже получается нормальный симбиоз. Не противостояние друг друга, а именно симбиоз. Вот. То есть тогда они могут жить уже, тогда они нужны друг другу. Вот. Как у нас сейчас говорят, я хочу быть независимой, да, а он говорит, я хочу быть независимым. Если вы независимы, зачем вы поженились тогда? Так и останутся независимыми, да? Надолго это тогда брак-то? Вот тогда это брак. Да, тогда это брак, и на самом деле это все повсеместно. Вот. Потому что хотят быть независимыми. Вот. А любое супружество – это и есть зависимость друг от друга. Но это другой разговор, мы сейчас говорим именно о мышлении. Вот. Вот. Опять же получается, мужчина берет силу от неба, то есть сверху, а женщина снизу, от земли. Поэтому одежда соответствующим образом устроена. Да? У мужчины, что у нас, воротник, да? Вот. Шапки вот такие вот, все это вот настроено, чтобы силу оттуда принимать. А у женщин все к земле, да? Вот. И когда компания приезжает на какой-нибудь пикник там или куда-нибудь там на природу, да, на шашлыки или там, вот, просто на речку там, да, женщины в первую очередь что снимают? Обувь, да, мужчины – рубахи, да, и женщины вот ножками по травке, по водичке, по песочку, да, мужчины – о, красотища, да, вот. Кверху там все вот, и на небо, да. То есть вот и получается свадьба. Сва – это небесное деяние, действие. Вот. Единение через мужчину и женщину, небо и земли. Отсюда и есть свадьба. Вот. Соединение, единение. Вот. То есть мужское и женское, небо и земли. Вот. У меня вот был случай, меня мужчина спрашивает, слушай, говорит, у меня жена, говорит, вот когда приезжаем на дачу, говорит, нормальная женщина, все хорошо, порхает, бегает, вот, там все, приезжаем домой, говорит, в квартиру, вот, медер, говорит, какая-то становится, вообще кидается на меня там все, вот, то есть все на ножах, все там, вот, все и не так, все и не то. Вот. Я говорю, квартира на каком этаже? На 21-м. Дальше объяснять надо? Женщина от земли силу берет. Слушай, говорит, а я и не подумал. До этого, говорит, вот до переезда, говорит, тоже нормально было. Вот. А как переехали, вот тебе, пожалуйста. Вот. Так что, женщины, которые живете высоко, вот, меняйте. Сил не хватает. Сил земли не хватает. Вот. Поэтому и в космос летают в основном мужчины. А не женщины. Вот, вот тут у нас в чате Ольга Лешко пишет, не стоит обобщать, разные женщины по-разному мыслят, и мужчины также, а сравнивать и вовсе неразумно, ибо есть мысли от Бога, есть от беса, а есть от самого человека. Так о чем речь? Здесь речь о том, что я не говорю, что у женщин нет логики. Я сказал, что у них логика находится под чувствами. Чувство над логикой. Поэтому всю свою логику женщины, как правило, сводят к чувствам. А мужчины чувства к логике. Подарки, как мы дарим? Кому какие подарки нравятся? Больше. Вот. Я не имею в виду частные случаи. Вот. Больше кому какие подарки нравятся? Женщинам какие подарки нравятся? Цветы там. Цветы, стихи, вот, да, песня, да. Да, поездка какая-нибудь, вот, там что-нибудь такое вот. Да? То, что на чувства играет, то, что ее чувства пробуждает, то, что она лучше чувствует. Мужчинам какие подарки нравятся? Практичные. Вот, все, что можно применить, да, гаечные ключи, ножи, вот, там, не знаю, ружья, там, машины, топоры, там, вот. Все, что можно применить в хозяйстве. Вот вам разница мышления. Вот. Понятное дело, что некоторым женщинам, конечно, хотелось бы в подарок там какую-нибудь стиральную машину, потому что стирать замучилась. Но... Это чаще всего делают мужчины, потому что видят, что женщина замучилась. Вот. Но в этом случае лучше просто купить стиральную машину, а подарить что-нибудь другое. Тогда будет лучше восприниматься женщиной. Согласны? Да, я согласен. Идем дальше. Идем дальше. Ну. Теперь следующее. Вот сейчас тоже поговорим больше именно о мышлении. Ну. О самой сути мышления, о самом принципе мышления разного. Ну. Мужчина мыслит линейно, а женщина мыслит плоскостями. То есть если разобрать, да, вот как взять, да? Вот у нас точка, да? Но если чуть сбоку посмотреть, получается линия. Ну. Если еще чуть сбоку посмотреть, получается плоскость, да? А если еще чуть-чуть в сторону посмотреть, получается объем. Да? Это и есть как раз вот трехмерное строение. Так вот, у мужчин мышление линейное. А у женщин плоскостное. Тут нужно разъяснение, как это женщина видит в объеме, а как, ну, примеры хотя бы. Не в объеме, а в плоскости. Ну, сейчас как раз и разберем. Вот. А мужчина мыслит линейно, то есть ему нужно выстроить линию, алгоритм. То есть как это воспринимается, как это делается. Вот. И пока он ее не выстроит, он ничего в этом направлении делать не будет. Но именно из-за этого мужчина может глубже продумать и понять многие темы. Вот, именно вникнуть вот в суть, вот, да. А зато женщины могут мыслить более широко и сопоставлять данные в разных областях, поскольку они более плоскостями идет. Вот. У мужчины идет как? Одна линеечка – это дело, вторая линеечка – это жена, третья линеечка – теща, да? Четвертая линеечка – Васька, друг из спортзала, вот. Пятая линеечка – это интересы. Шестая, дети, седьмая, там, ты-тын, да. И вот эти вот линейки, когда они стоят в одной плоскости, да, они получают плоскость. Но он их все время равно их видит больше как линии, вот, а не как плоскости. Вот. И пока мужчина линейку не выстроит, у него картинка и мнение об этой картинке не сложится. А вот когда они собрались в ней вместе, да, получилась плоскость. То есть, если геометрически взять эту фигуру, да? Ну, то есть, допустим, из готовых линеек составляется плоскость семья. Вот. То есть, вот она составилась, все. Вот это вот семья. То есть, это вот линия тещи, это линия жены, это линия детей. Вот, да, вот это линия тести, вот это линия там моей матушки, да? Вот это линия. Вот. Все, вот это вот семья, да, получается. И если вдруг какие-то линии меняют свое направление, да, то есть кто-то меняет, вот он привык вот к этому, да, он выстроил вот эту картинку, он выстроил все эти алгоритмы. Вот, то есть если вот так, то делаем вот так, если вот это вот. Ну, то есть, чтобы порадовать жену, нужно вот это, чтобы там не ссориться с тещей, да, вот, или наоборот, ее там с ней подружиться и полаять. Нужно вот так вот, чтобы там с тестем вот это, детям вот это. То есть у него вся вот эта вот логические алгоритмы, вот, все выстроились. То есть линии выстроились так, и получилась плоскость. Вот. То есть собрал все, он понимает, знает, что, как есть, как, чего. Вот. И вдруг жена начинает что-то там требовать с него, да? Вот. Чего раньше не было. Ну, например, подозревать его в чем-то там, да, в какой-то, может быть, измене. Вот. Он знать про это не знает ничего, она себе там что-то такого понадумала, да? Вот. Там какие-то права качать, капризничать там и прочее, да? Обвинять его в чем-то там. Вот. Мы разберем еще эти примеры. Вот. То у него получается одна ниточка вот в этой плоскости уже дает сбой. Вот. Ему надо ее обдумать, ее надо ее понять, да? Вот. Тут еще подключается теща, тесть, да? То есть некоторые линии в этой плоскости начинают разваливаться. Вот. То есть они изменили свои свойства, да? Значит, старые параметры, алгоритмы уже не работают. Вот. То есть сама плоскость разваливается потихонечку. Вот. И для того, чтобы ее снова настроить, вот, мужчине этим нужно осмыслить. То есть осмыслить ситуацию, да, и выстроить линии, вот эти вот новые алгоритмы, новые линии, вот, уже под новые условия. А жена здесь вместо того, чтобы объяснить, требует ответа сейчас. Да? То есть приплетает еще сюда детей. То есть еще одни ниточки начинают менять свойства. И тогда вся плоскость семьи у мужчин уже распускается, рассыпается. Все, развод. А если здесь рассыпалось, значит, мужчина начинает создавать новые вот эти линии. Вот, уже на новые условия. Но без этой семьи. То есть старые теряют для него свою актуальность, да, он полностью уже переключается на другую плоскость. Вот, а это либо холостяцкая жизнь, либо поиск новой семьи. Вот. А если старое разрушилось, оно ему нужно? Нет, помните, мужчина – охотник, мужчина – добытчик. Да, и поэтому то, что было когда-то, для него уже неинтересно. Вот. Значит, он будет создавать новые вот эти ниточки, новые алгоритмы, новые связи, да, новые плоскости. Вот. И будет по-новому вот, искать, создавать свою жизнь. Вот. Поэтому, когда женщина уже мужчину там выгнала, да, а потом пытается его вернуть, а при этом все эти ниточки уже оборвала, вот, ничего не получится. Вот по мужскому примерно понятно мышлению? А, ну да, пример понятно, только один маленький вопросик. А вообще пересекаться эти линии могут или они все по отдельности идут, линии мышления мужчины? Ну они пересекаются, но все равно они выстроены в линию. Понятное дело, что работа может строиться и... Линия работы может пересекаться с линиями друзей. Правильно? Но это все равно будет линия. Вот так я веду себя с друзьями, а вот так вот я веду себя на работе. Да? Да-да. Вот. Все, теперь понятно. То есть, да, они пересекаются, для именно их пересечения получается плоскостью. Вот. Но когда одна линия, вот, да, ты с друзьями на работе поругался, вот, или что-то вражда какая-то пошла, или там еще что-то такое, да? Вот, что в результате получается? Ну, будешь с работы уходить потихонечку, да? Или вообще с ними там, вот они где-нибудь там в стороне, а я вот тут вот. Вот, и все, и идите куда-нибудь подальше, да? Или с работы ушел на другую работу. Вот, и где те друзья, да? Ну, вот, то есть ниточка оборвалась, все. Вот, до свидания. Да, понятно, это понятно. Давай идем с женщинами. Вот, ну, собственно, вот так вот во всем. Вот. Женщина мыслит плоскостями. То есть у нее разные плоскости. Вот, плоскость семьи, да? Вот, плоскость дела какого-то там. Там третья плоскость, там родственники, да? Четвертая плоскость мода. Пятая плоскость там, ну, вот еще какая-то, да? И у них одна плоскость связана с другой. То есть они прям вот друг с дружки и почти друг с дружки. То есть семья связана с делом. Муж с ее мамой, дети с физкультурой, физкультура с модой. Вот, и все это еще между собой, да? И поскольку женщина думает плоскостью, вот, сразу, ей гораздо труднее в плоскости вычленить линии и продумать узкое направление. Вот, то есть она тратит на это гораздо больше силы. А мозг у нас тратит очень много энергии. Вот, при весе, в соотношении веса 2% к телу, Вот. Мозг тратит 25% силы, 25% энергии. Вот. И поэтому напряжение мозговое, это, ну, такое очень серьезное. Вот. То есть, чтобы мужчине выстроить плоскость, ему нужно сначала выстроить линии, да, и тогда создастся плоскость. А чтобы женщине просмотреть линию, да, она привыкла вот этой плоскости, ей надо еще увидеть эту линию, да, и потом эти линии как-то между собой выстроить. То есть она тратит гораздо больше. Поэтому мужчина лучше вникает в какие-то процессы, вот, а женщина лучше в таком вот объединяет эти процессы. Вот. То есть женщине гораздо проще сопоставить одни факты с другими. Если, конечно, она не надумает чего-то. Да? Вот. Вот. Поэтому у женщин получается мышление, как правило, более поверхностное. Вот. И поэтому она требует ответа сейчас. Вот. Потому что женщина, еще раз, это чувство. Она думает с точки зрения чувства. Вот. Еще раз повторю, это неплохо, это нехорошо, это не, это так есть. Это природе так нужно. А значит, это для женщины хорошо. Вот. Думать именно как женщина. Вот. И это правильно, это должно так быть. Вот. И я часто, мне иногда мужчины там начинают что-нибудь говорить. Вот. А вот она дура, она нифига не понимает, она вот такая. Я говорю, если ты хочешь, чтобы у тебя жена думала как мужчина, найди себе мужа. Потому что она женщина, ей свойственно, ей положено думать именно как женщина, и это правильно. Вот. Либо вы там притретесь друг к дружке, да, как-то найдете, как это использовать. Она твое мышление, а ты ее мышление добавь к своему. Вот. Тогда у вас будет действительно симбиоз, тогда у вас будет действительно семья. Вот. И тогда вы будете любить и понимать друг друга, и все будет хорошо. Вот. А пока идет сопротивление, ничего не будет. Вот. Поэтому женщина в таких случаях, там, да, когда она в чем-то сомневается, что-то ей там не очень нравится там, мужчине, да, вот, в том, что он делает сейчас, вот, ей необходимо подтверждение, что мужчина все еще ее и готов уделять ей внимание. Вот мужчине, в мужской среде, мужчинам сколько раз нужно договариваться, что они друзья? Очень редко. Ну, сказали, что мы с тобой друзья, и все, да, пока не получил обратного подтверждения. Сколько женщине нужно говорить, что ты ее любишь? Постоянно. Вот и все. Понимаете? Потому что у мужчины алгоритм отсюда до сюда. Если мы с тобой друзья, у нас вот такой вот алгоритм, да? Вот. А у женщины вот в плоскости, и поэтому здесь надо подтвердить, тут надо подтвердить, тут надо подтвердить, тут надо подтвердить, да. То есть, еще раз говорю, это неплохо, это не там, что-то, да, это так должно быть. Вот. И поэтому, если мужчина этого не делает, да, женщина начинает считать, что он ее не любит. Вот. И поэтому ей необходимо подтверждение, что мужчина и все еще ее. Вот. Готов ей внимание уделять. Вот. Поэтому ей непонятно, а что тут в этом вопросе думать-то, да? Она заподозрила что-то, начинает на него наезжать, начинаются капризы какие-то и требует немедленного ответа. Говорит, так, вот, скажи мне, почему ты еще, да? Вот. Попытку мужчины осмыслить происходящее, то есть он задумывается, он пытается разобраться в этой ситуации, да, он, ниточка сломалась, да, то есть она не работает. Вот, ему нужно осмыслить и понять, как это делается, как это получается, вот такая, да, почему это получилось, в чем причина. Вот. То есть, когда мужчина с мужчиной, один мужчина другому выдает какую-то свою проблему, чего он хочет? Решение этой проблемы. Когда женщина выдает другой женщине свою проблему, чего она хочет? Женщина, чего хотите? Когда вы делитесь своими проблемами? Напишет кто-нибудь? Будем надеяться, что напишут пока. Задержка. Пока вот Рустам написал, что значит должно быть на уровне безусловных рефлексов, тогда это животный уровень. Нет, это не животный уровень. У животных, кстати, тоже такая штука. Все то же самое. Ну, пока идем дальше. Пока идем дальше. Хорошо. Вот. Женщина ищет сочувствия. Ой, я сегодня вот стояла в очереди, мне там вот на ногу наступил какой-то, еще нахамил. Да, вот они сволочи какие, да. Мужчина, что, кто нахамил, что, куда, давай, сейчас пойду, морду набью. Да? Вот разница. Вот. То есть попытку мужчины осмыслить происходящее, она воспринимает как его сомнение в чувствах к ней. Вот. То есть она его спрашивает, да, что-то, ну вот сказала вот это, она что чувствует в ответ, что хочет. Вот. Чтобы он ей сказал о своих чувствах. Вот. Да, я тебя люблю, дорогая, да, я тебе там. А попытку объяснить какую-то ситуацию, когда он ей начинает там объяснять, да, она хочет чувства, он ей что-то с точки зрения логики объясняет. Ну смотри, ну потому что вот это, вот так, чего так, какой вот, чего, да? То есть она это воспринимает как попытку оправдать ситуацию, которая вызвала ее раздражение. И все. Поэтому начинает еще больше раздражаться. Начинает еще больше давить. Вот. У него уже другие линии начинают, алгоритмы рвутся. Да? Начинает рушиться его вот эта вот площадь, вот этот мир. Вот. Он еще больше не понимает, что к чему от такого нажима. И когда ему сразу говорят, давай, вот, скажи чего, да? Вот когда мужчина обижается, да, вот идет, ну, там, два мужчины, да, вот в мужской среде, вот, один что-то такое сделал и сказал, другой обиделся, вот, где искать обиду в этом случае? Ну, чисто логически, да, где, вот что сказал, на то и обиделся, да, вот здесь вот в этой точке ее и надо искать. Ну, да. Поэтому в мужской среде обиды, ну, как правило, гораздо быстрее решаются, гораздо быстрее все это дело делается. А как обижается женщина? Вот здесь вот у нее обида, да, потом это передается вот туда, потом в другое, вот, плоскость, да, потом это переходит в третью плоскость, да, вот. А вот он там на работе на своей задерживается, да, а может он не на работе задерживается? Ага, значит, изменяет. Так, а теперь дети, значит, ему не нужны. А теперь, значит, работа там ему тоже там, да, а теперь вот мне, значит, вот это, а теперь вот, да, и там вот этот вот клубок проволоки, да, вот, и где эту обиду ловить, вообще непонятно. Поэтому, как правило, для того, чтобы женщину успокоить, что надо делать? Говорить ей ласковые слова. С точки зрения чувства. Вот. Да, подходите. Вот, дорогая, я тебя все равно люблю, ты у меня все равно самое лучшее, самое главное, да, а ходил я, потому что вот, вот так вот был. Вот, да и не, вот. Все равно это все для тебя, все тебе. Ну да, это просто одна из черт плоскостного мышления, это что фокусируется только на той информации, которая подтверждает ее точку зрения. При игнорировании других мнений и новых данных. Но здесь даже не точка зрения идет, здесь идет именно точка чувственная. Вот. Подтверждает ее чувственную составляющую. Вот. То есть у нее чувства начали разбалансироваться по отношению к мужу, потому что он задержался там, часто задерживается на работе, допустим, да, стал задерживаться вдруг на работе. Да, и она у нее начинает это все нагнетаться. Вот. Да? Естественно, она больше внимания обращает на чувства. Естественно, как она хочет чего? Сочувствие, да, или там решение этой, ну как, не решение, а подтверждение обратного ее чувствам. То есть вернуть эти чувства обратно. Что ее любят, что ее понимают, что она вот, нужна здесь. Да, а муж начинает что-то объяснять логически. Поймет он его? Когда? Ну да. Идем дальше тогда. И еще такой вопрос хотел я задать по поводу этого. А есть, как говорят, разрыв шаблона? Ну, то есть может быть так, что у мужчины присутствует плоскостное мышление, а у женщины прямолинейное? Это ли это нереально? У мужчин плоскостное мышление начинает формироваться, скажем так, с мудростью. То есть, когда он вот здесь вот простроил, вот тут простроил, вот здесь вот понял, вот здесь вот у него простроено, да, то есть, когда вот эта плоскость есть, вот эта плоскость, вот это, да, и они начинают вместе. То есть, он глубоко продумал каждую из этих плоскостей. И вот тогда у него уже появляется плоскостное мышление. То есть когда это уходит на интуицию. Что такое плоскостное мышление? Мышление. Это еще и интуиция. Если у мужчины больше идет просчет, да, то у женщины больше идет именно интуиция. Вот. И вот когда у мужчины вот эти вот просчеты уже настолько все проработанные, да, продуманные, что они начинают выходить на уровень интуиции. Вот. Когда вы очень много считаете, да, вы начинаете интуитивно говорить, какой будет ответ. Даже без всякого там примера, без там всяких там этих. Вот сколько будет вот там корень из там столько, да, вот столько вот. Ну, потому что это уже 1000 раз проработано, 1000 раз прокручено, проверчено, да. Вот у женщин это получается интуитивные вот эти моменты гораздо быстрее. Вот. Поэтому женщина часто может дать правильный ответ на интуиции. Вот. А мужчину нужно это дело просчитывать. И только при большом количестве просчетов, да, уже начинает развиваться интуиция. Вот тогда уже идет плоскостное мышление. Вот. Вот разница здесь. Понятно? Да, да, все ясно. Причинно-следственная связь нужна. Вот. Мужчине нужна причинно-следственная связь. Женщине это не обязательно. Угу. Вот. Женщина больше идет на интуицию. Вот. Вот когда ей надо просчитать вот какой-то действительно алгоритм, да, вот тогда она уже начинает это вычленять и продумывать, просчитывать, там, просматривать. Вот. Я не говорю, что у женщин нет такого. Вот. Просто и женщине гораздо сложнее это сделать. То есть ей гораздо привычнее мыслить именно плоскостное. Вот. А в жизни нам какое мышление нужно вообще? В семье какое мышление нужно? Ну, не знаю, не буду предполагать, не говори. Но оно и то нужно. Да, да, ну оно должно быть вообще в симбиозе каком-то. Вот, вот, вот. Поэтому и женская сторона важна, и мужская важна, да, и поэтому вместе они как раз. Она больше делает какие-то вот общие там измышления там или чего-то, да, представления какие-то. Вот. А он более детально, более глубоко вот вникает в какие-то конкретные уже моменты. Вот, потому что он по-другому мыслить не может. И поэтому в семье получается как раз вот этот симбиоз. Вот. Есть конкретное четкое намерение, да, вот, с точки зрения женщины, есть четкий просчет вот, с точки зрения мужчины, куда это придет и как с этим быть. Вот. То есть вот, пожалуйста. Вот. Итак, получается, да, что мужчине для ответа надо выстроить алгоритм действий, а женщина в его ответе нужно, что он чувствует по теме вот этой вопроса. Вот. Как это можно проиллюстрировать, да, вот на каком-то конкретном примере, чтобы было понятнее? Ну, давайте вот возьмем, как женщина хочет и представляет обретение новой кухни. Ну, вот мечтает она о новой кухне, да, вот чтобы у нее была новая кухня. Старая ей уже надоела. Да, мебель там и неудобная, там от бабушки еще досталась, уже с, там где-то облупленная, да, где-то уже там поломанная, где-то там еще. Вот хочу новую кухню. Вот как женщина мечтает о кухне? Она будет... Какие ощущения у нее вызывает эта кухня? Там цвет, там да. И так далее, и тому подобное. Зелененькая такая, светлая. Дизайн, да. Да, вот, современное слово. Да-да-да, чтобы удобная была, чтобы у меня там все поместилось, чтобы было много ящичков, там всяких полочек, там всяких, чтобы я могла туда там мультиварку поставить, вот туда вот там, там тарелки сложить. Вот, вот здесь у меня вилка, там, ну, то есть вот, вот так вот, да? Вот все это. А мужчина как кухню представляет? То есть она ему говорит, хочу новую кухню. У мужчины вот какие сразу мысли? Функциональность, цена и так далее и тому подобное. Если он будет ее делать сам, да, это сразу так, 3 листа фанеры сюда, 2 листа фанеры сюда. Вот, фанеру брать не 5, а там 20, ну, чтобы уж там такая была, да. Вот, нужна вот такая фурнитура, так, да еще что мне нужно будет, дрель. Вот, здесь вот нужно будет вот это, тут вот так, да. Ну. Да, да, да, именно так. Видите? И следующий момент. Вот. А когда он ее спрашивает, а вот эта полка какого должна быть размера? То ему женщина, как правило, отвечает. Квадратная, высокая, должна мне нравиться. Вот, да. Вот. Какой размер должен быть у кухни? Вот, я же тебе сказал, зеленые. То есть у женщины это, как правило, внешний вид, да, то, что ее чувства ощущают, то, что какое должно быть, да. Вот. А у мужчины это, как правило, конструктивные особенности, и как это сделать, и как это собрать. То есть как он это будет делать? То есть он должен, и пока он вот этот алгоритм, как он будет делать, да, то есть какой нужен материал, вот, как он это все, как и где он это все будет пилить, да, как он это все будет собирать, на каких, какие крепления там между деталями должны быть, как будут ящики устроены, как будет там площадка для резки там, да? Ну, вот. вся цепочка, в общем, действий. Пока он все это у себя не продумает и не выстроит, вот, он делать ничего не будет. Вот мужчина, согласны, нет? Ну, я согласен, а наши слушатели и зрители пускай напишут, согласны они или нет в наших чатах. У меня что-то в чате тут ничего нету. Наверное, это другой. Пока не пишут в Ютубе, давай дальше пойдем. Что там у тебя? Вот. То есть, видите, здесь тоже идет разное мышление. То есть у мужчины выстроить цепочку, как эту кухню собрать, да, у женщины, какая она будет. И вот здесь вот как раз очень важно, чтобы женщина помогла мужчине не раздражением, там, не чем-то еще, не там каким-то, а именно помогла мужчине представить. И когда он ей будет говорить, вот смотри, дорогая, вот здесь вот это вот пространство, оно какое должно быть по размеру, как тебе будет удобно? Он говорит, я не знаю, как мне будет удобно. Он, ну хорошо, что ты здесь будешь делать? Он, я здесь буду мясо резать, я здесь буду вот овощи там резать, да, вот здесь вот будет вот это, вот все хорошо, вот ну встань, как ты будешь резать, так, вот расстояние от пола до локтя, да, и минус там 5 сантиметров. Вот, потому что это самое удобное расстояние для того, чтобы тебе не нагибаться. Да, если она будет низкая, ты будешь нагибаться, у тебя будет спина уставать, да. Вот. А если высоко сделаю, ты будешь плечи поднимать, да, и руки у тебя будут подняты, тоже неудобно. Вот. Поэтому вот самое удобное это вот такая. Значит, вот отсюда и начинаем плясать. Вот. А вот здесь что у тебя будет стоять? Вот где у тебя будут кастрюли? Вот. Я не знаю, где у меня будут кастрюли. А как я могу тебе сделать полку под кастрюлю, если ты не знаешь, где она должна быть? Мне ее надо куда-то встроить, да? То есть ихняя задача вот здесь вот как раз разобрать вот это вот, совместить, да, ее видение с его конструктивизмом, с тем, как он это все будет конструировать. Вот. И тогда он сделает действительно то, что надо. Потому что если он будет делать сам, и когда сделает, она на это посмотрит, скажет, так, вот здесь вот я не так хотел, вот здесь не так, вот здесь не так. А у него время потрачено, материал потрачен, деньги потрачены, да, вот. Душа вложена, а теперь оказывается, что это все не так. Причем, если даже маленькая какая-нибудь не так, она расстроится. Вот все остальное хорошо, вот тут и тут не так. О, да, и вот уже пошло расстройство, а вот ты меня не понимаешь, вот ты меня не увидел, не сделал. А как он может... А эта цепочка, самое интересное, что она приходит к тому, что ты меня не ценишь, ты меня не понимаешь, и самое главное, вот, что ты меня не любишь. Вот. Все правильно. То есть, понимаете, да, к чему опять? Вот, разность мышления вот здесь вот, как играет на этом примере. Да, я понимаю. Прокручиваю все ситуации в голове и понимаю, что и сказать-то, в принципе, в противоположность нечего. То есть я здесь еще о чем хочу сказать. Это не то, что женщины там бестолковые там или как. Ни в коем случае. Просто они видят по-другому. Единственное, что здесь надо, женское видение совместить с мужским вот этой вот с конструкцией. Вот, то есть как это будет? То есть помочь мужу вот, сделать для вас лучше, удобнее, качественнее. Вот. Следующий момент, да, вот вроде все, чертеж готов, все нормально, муж начинает этим заниматься. О, ну, естественно, занимается он свободный от остальных там отдел, от работы, если работает, там, да, ну, вот. То есть занимается в какое-то время, да, вот он там попилил что-то такое, покрутил там что-то такое, да, старое все выкинул, да, ей неудобно, ей не очень-то, здесь грязь, там это, да. У мужчины идет настрой, он настроился, он уже видит, как сделать, чтобы любимому человеку, да, чтобы любимой женщине было классно. Вот она же это увидела, она же как радовалась, когда она это представила, да? Вот он хочет, чтобы это воплотилось в жизнь, а она обрадовалась еще больше, еще лучше. Но где-то не хватает времени, где-то не хватает денег там, да? Где-то запчасти проискал там лишнее время там, где-то еще что-то такое, да? То есть это начинает потихоньку затягиваться. А у женщины неудобство, да, она каждый раз эту пыль видит, ей неудобно там резать где-то еще, ей неудобно там еще что-то такое, да, но. И она начинает, да? А вот ты мне грязь развел, вот ты мне вот это, вот ты мне то, да, что получается? Получается ссора, и что делать-то в этой ситуации? Мужчине! Мужчине продолжать делать, а женщине терпеть. Если хочешь кухню, значит, бери, терпи. А она нетерпеливая. Другого варианта нет. Другого варианта нет. То есть хочешь кухню, терпи. Потому что если начинает делать, да, вот мужчина продумал, как это будет, да, он, может быть, где-то не учел эту грязь, он, может быть, где-то не учел там что-то еще, что будут какие-то неудобства, какие-то там, да, что это затянется. Вот, тем более может не учесть, да, потому что разные ситуации бывают, да, и по делам, и по работе, и там по массе других моментов, да, где-то это затянулось, где-то что-то затянулось, И у него-то алгоритм выстроен, да, линия-то вот эта, линеечка выстроена от начала дела, да, к тому, чтобы вот супруга вошла, и вот готовая кухня, она, ой, какой-то у меня молодец, да, он чего хочет, он вот этого хочет. Вот. А в результате получает что? Ты мне грязь развел, ты мне вот это, ты мне вот, да, и ты пропадаешь с этой кухни, я тебе не нужна, а тебе кухня нужна. То есть получает совершенно другие эмоции, совершенно другое настроение у супруги. Вот. В результат какой будет? Ниточка вот эта порушена, да, то есть не нужна, то мне нужна была кухня, он начал ее делать. Тут она раз, и это все поломала. И уже не нужна. И уже не нужна. А раз она тебе не нужна, зачем я ее буду делать? Ну и все. Будет он ее делать? Нет. То есть вот вам разность мышления. Поэтому, если уж задумали, да, значит, берете и, значит, мужчина берет и делает, а женщина ждет. Вот. Может быть, наоборот, как бы не то, что подгоняет, а как стимулирует. Вот. То есть пришла, посмотрела, ой, какой, а это что будет, а это как будет. Вот. Ой, как здорово. Вот. Да? То есть если она поддерживает его, он и сделает быстрее. Вот. И вы не поссоритесь. Вот. Второй вариант, если он начинает не сам делать, допустим, да, ну, жена сказала, хочет новую кухню, и она будет вот такая, да, но он вроде ничего такое, ну, да, хорошо, хорошо бы, да, а сам себе думает, наматывает, так, слушай, ну, порадовать все-таки надо, да, ж любимый человек, ну, как вот, как не сделать там, да, значит, кухню надо купить, а чтобы ее купить, сколько примерно стоит такая кухня, вот столько, так, у нас денег не хватает. Значит, надо, так, вот здесь я вторую смену возьму, вот здесь вот еще можно подзаработать, да, так, Серега говорил, что мне там в гараже надо там какую-то штуку сварить, вот, так, Васька говорил, что он там батареи кому-то делает, ему можно помочь, там, тоже заплатит, вот здесь будет вот так, то есть он ищет, где найти денег, да, то есть как этих денег заработать, бестолковый мужчина вообще пойдет кредит возьмет, потом с этим кредитом возиться отдавать. Вот. А с руками и с головой, да, начнет искать, где подзаработать, где найти, где чего, да. И вот я любимой женщине сделаю сюрприз. Вот. Приду домой с деньгами и скажу: так, дорогая, поехали мы с тобой выбирать кухню. Да? Вот. И вот они едут, выбирают, она счастливая, довольная, вот у них новая кухня, там все здорово, да. Вот его мысли. Да? Вот. Что получается в результате? Он начинает постоянно задерживаться на работе, он начинает после работы где-то пропадать, он начинает, да, а она что думает? Она думает точно не о кухне. Не о том, что он эту кухню пытается ей купить, да, найти денег на кухню. Вот задерживается, а, значит, я ему не нужна, значит, я... То есть опять, да, вот побежали, таракан. Опять пришли к ссоре. И опять пришли к ссоре, да. Она говорит, ты где пропадаешь, ты меня не любишь, я тебе не нужна, ты на своей работе, да. То есть она не спрашивает, где ты, почему там, да, причина какая, чего. А как правило, я тебе не нужна, и вот ты на своей работе, вот ты там и там. Да? И даже если она ей говорит, ну ты ж кухню хотела. Вот я на кухне тебе зарабатываю, не нужна мне никакая кухня, потому что она уже, может, и забыла, что это кухня, да? Или, по крайней мере, эти чувства перекрывают то, что она чувствовала тогда. И по этим эти чувства ей гораздо важнее. Это, ну, сущность такая, никуда от этого не денешься, это так и должно быть, от природы. И это нормально. Да, все верно. То есть вот, пожалуйста, в результате как, что получается? Он говорит, так, ну все, не пойду я ни к какому Сереге, не будет там ни этого, не будет то, не будет все, ну и все. Иду. Буду дома с женой, мне семья дороже. Ну и все, он дома с женой, но кухни нету. Ну, пожалуйста. Поэтому если хотите, женщины, если хотите как что-то приобрести, да, и не при этом не свернуть мужу мозги, решите что, решите как, и терпите дальше. Вот одна из самых сильных женских качеств и сил – это именно терпение. То есть одна терпит и получает, другая не терпит и не получает, еще семья разваливается, теряет. То есть вот основные моменты. Да, я согласен. Остальные ну как, согласны? Есть еще дальше. Ну, у нас там есть вопросы и реплики, но я их во второй части. Если есть еще что в первой части сказать, я думаю, что давай еще озвучим. Ну, особо-то нет, я могу сказку прочитать на эту тему. Если интересно, конечно. Да, да, конечно, давай. Ну, давай во второй части тогда, или как? Или сейчас еще что-то. Давай озвучивай тогда вопрос, а вторую часть сказку прочитаем. Ну, давай. Вопрос. Вопрос мир вокруг задает. Можно подробнее объяснить, что за ниточка оборвалась и семья развалилась? Вот, про эту ниточку, от которой развалилась семья. Ниточка – это алгоритм. То есть мужчина продумывает порядок действий. То есть порядок действий, когда... Как сказать лучше? Ну вот как в примере с кухней. То есть вот она ниточка, то есть как сделать кухню. Вот. Или как добыть денег на кухню. Да? То есть вот выстраивается вот эта ниточка. Вот этот вот алгоритм. Если он нарушается, то мужчине нужно время, чтобы его перестроить, переделать. То же самое в любой другой теме. Вот у меня супруга, да, вот чтобы порадовать супругу, нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Чтобы ее разозлить, нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Чтобы она была довольна, надо вот это, вот это, вот это и вот это. Чтобы она могла жить, да, и могла существовать, ей надо вот это, вот это, вот это, вот это. То же самое с каждой другой областью. Работа, да, вот на работе нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, и это должно быть выстроено. Тогда у него начинает налаживаться жизнь вокруг. Пока он этого ничего не сделал, не продумал, не понял, да, он не будет ничего делать. То есть вот что такое вот эта вот ниточка. Алгоритм. Алгоритм действий. Хорошо, идем дальше. Вот Рустам Рязаевич пишет на иностранном языке. Вопрос. Вам, наверное, все-таки нужно уточниться. Мы рассуждаем о поведенческих и мыслетворных паттернах в рамках лимбической системы без участия души. Лимбическая система – это, в общем, совокупность ряда структур головного мозга, которая отвечает за эмоциональную обработку процессов. А паттерны – это шаблоны. Ну, со временем и создаются шаблоны. То есть, в принципе, все правильно. Это все происходит без участия души, он спрашивает. А, если в этом плане. Почему же? Душа тоже играет роль. Вот. Но здесь тоже свои, по своему пониманию, если у женщины душа присутствует во всем, вот сразу, да, то у мужчины она разделяется на какие-то определенные линии. Вот. То есть понимание вот этого духовного, не то, что сама душа разделяется, она естественно целая, а именно понимание. Вот душа и духовность в семье, да, как это у семьи там, да, вот, жене, как это, с женой отношения на духовном уровне, как это будут, вот, да, а на работе как это будут, будет. То есть у мужчины это все разделяется, у женщины это все в едином. Вот. То есть мы сейчас больше разговариваем именно о механизмах мышления, вот, а не о как бы понимание духовных процессов. Вот мир вокруг задает вопрос. Женщина свои чувства подавляет, со стороны выглядит бесчувственной и безэмоциональной, даже со своим мужем. Это приведет к развалу семьи? Может и не привести, но это однозначно приведет к всяким психозам, болячкам и прочим. Это... Потому что если чувства подавляются, да, то они все равно где-то остаются. Вот. А раз остаются чувства, значит, остаются мысли. Вот. Я на всех занятиях говорю, что у нас тело и вообще мир, он из трех компонентов состоит. То есть это информация, душа и духовная. Вот. Это энергия, сила. Вот. И это тело, материя. Вот. Вот три основные вот эти вот компоненты. Вот. И если женщина чувства, то есть силу, энергию свою подавляет, вот, она все равно будет отражаться на информационной части. Вот, а раз отражается на информации, значит, энергия будет закручиваться уже совершенно по-другому в теле, да, значит, пойдут на теле какие-то изменения уже вот, физические. Вот, отсюда получается проблемы, болячки там, и так далее. Вот, поэтому женщине свои чувства скрывать, там, не то что скрывать, а как бы вот, затягивать, заталкивать там куда-то. Вот. Ну, это еще вот, да, еще вот такой вот пример, скажу, мужчина, муж и жена даже вот в деревне, и вот мужчина обустраивает уют, все, ну, ему некогда тут не ходить никуда там, не гулять, он обустраивает уют, все там, обеспечивает продуктами, все, а женщина говорит, ну, вот, ты вообще на меня не обращаешь внимания, ты как бы это самое, меня не любишь и туда-сюда. Вот эту ситуацию тоже распиши. В деревне? Да. А, ты знаешь, в деревне, как правило, женщина видит, что делает мужчина. И, как правило, она понимает, что он делает. А вот в городе мужчине проявить себя вообще очень трудно. Потому что там уже все устроено. Там уже все есть. Понимаете? Как мне одна женщина сказала... Нет, ну тут получается ситуация такая, мужчина все время говорит, да мне некогда там, знаешь, там, обратить... Ты на меня не обращаешь внимания. Вот, к примеру, вот такое. Ну, она действительно хочет внимания. Вот. Здесь действительно все так. Вот. А кто ему мешает, проходя мимо нее, чмокнуть ее в щечку? Ну, кто мешает? Никто. Зато он ей внимание оказал, зато он ей показал, что она для него дорога, что она ему... Вот, вот просто, элементарно. Вот. Если надо, там он проходит мимо нее там 10 раз, да, ну, может быть, там 5 из них взял, вот, чмокнул. Почему нет? Или там приобнял, или еще что-то такое, да. Ну, то есть показать, что... Вот. Мы же говорили вначале, да, что женщине нужно постоянное подтверждение в разных ситуациях. То мужчина ее любит. То он... дает ей внимание. Да, это правильно, да. Рустам опять Резаевич задает вопрос. Что... А, ну это мы уже обсуждали. Мир вокруг. Реплика. Верно? Верно. Когда план устроения новой кухни выстроен в голове, хотя бы примерно плюс-минус, то дело сделать легче. Вот такую реплику написал. А пока он ходит и думает, да, женщина скажет, ну как, я же ему вчера сказала, что, блин, мне кухня нужна. А что он не делает-то? А как он ее будет делать, если у него в голове ни плана, ничего нет? Если он не понимает, как одну деталь к другой присоединить, привернуть там, да? Вот. Можно на шкантах, можно на шурупах, да, можно на шипах сделать, да? То есть как лучше, как проще, как удобнее думать будет, да? Опять же, все, что, чего касается нежной женской ручки, должно быть ломоустойчивым. Вот. Поэтому, ну, надо сделать так, чтобы оно не развалилось там, не это... не упала на любимую женщину, да? Вот. То есть, ну да. Вот. Все правильно. Рустам, вот что значит «должно быть» на уровне безусловных рефлексов? Тогда это животный уровень. Мы все равно все отчасти животные. Посмотрите, как современные люди, все такие культурные, все там начинают действовать в экстремальной ситуации. Вот те, кто готов к этим экстремальным ситуациям, естественно, по одному. А если нет, вот, все действуют как животные. Поэтому животные инстинкты у нас все равно сидят. Вот, никуда они не денутся. Природные инстинкты у нас все равно сидят. Вот, и поэтому, если в женщину заложено вот такой тип мышления от природы, это не значит, что она дикое животное там, и так далее. Ну, вы посмотрите, как бегает кошка и как бегает кот. Это тоже, они даже бегают по-разному, да, они даже и там ластятся по-разному. Вот. То есть вот, природное, это не значит там дикое животное, да, это природное. И природный инстинкт от вас никто никуда не девал. Если вы хотите отказаться от природных инстинктов, вы просто повиснете в подвешенном состоянии. Вот. У детей какой главный природный инстинкт? Выжить и изучать окружающий мир. Как его изучать? Это тоже инстинкт. Вот. Смотреть, как делают старшие. А котята, щенки, что, не смотрят? Они тоже так же. Они смотрят, как делают старшие, повторяют. Дети у нас то же самое. Вот. Если вы пытаетесь на других основах их воспитывать или что-то делать, ничего у вас не получится. Как говорят, не надо детей воспитывать, они все равно будут похожи на вас. Все равно будут делать то, что вы. И они хотят стать, как вы. Это тоже природный инстинкт. Ну что, животный, что ли? Нет. Просто если отказываться от этих инстинктов, да, там, мы выше этого, мы там, ты-ты-ты. Ну вот на Западе отказались, дальше что? Создали себе там не два пола, а там сколько у них там их. Вот, и что из этого? Правильно, что ли? Вот они выше всех инстинктов, выше там всего, выше там, да. Один идиот там из этих, как их, барбос, которые... Возомнил себя волком и пошел в волчью стаю. Ну, еле спасли, блин. Потому что волки не поняли этого. Вот и все. Да. Поэтому нужно понимать и уважать свои даже природные вот эти вот инстинкты. Они у нас есть. Вот. И никуда от них не денешься. Они просто должны быть под нашим контролем. Да. Все правильно. Ну что? Переходим ко второй части, будем сказку читать. Или есть еще что сказать в первой части? Ну, у меня, в принципе, по первой части вот, понимание есть, как думают мужчины и как думают женщины. У меня понимание есть. Мне достаточно этих примеров, чтобы понять, о чем ты хотел нам сказать сегодня в эфире. Ну, я думаю, что по вопросам и репликам, я думаю, что и слушатели, и зрители поняли, о чем мы говорим. Переходим, да? Хорошо, давайте. Так, сейчас найду сказку. Так, друзья, давайте мы перейдем ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы вернемся. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира «Как мыслят мужчины и женщины, в чем разница?». Будем еще рады услышать ваши реплики и вопросы. Есть еще время задать их в наших чатах. А мы приступаем ко второй части. Во второй части, как мы вот обещали с Михаилом, будет сказка. Готовы? Готовы. Начинаем. Сказка называется «Любит, не любит». Жил-был в одной лесной деревне парень-удалок. Самый лучший охотник во всей округе. Какого хочешь зверя добудет, хоть медведя, хоть кабана, хоть лось или тур лесного. А уж про мелочь разную говорить нечего. Лицом пригож, силен, ловок. Вот только молчун такой, что слов не всегда вытянешь. Семья его трудолюбивая, хорошо жила, богата. И поля у них плодородные, и скот сытый да здоровый. Сам удалок зазря, конечно, ни зверя, ни птицу не губил. Все в меру, как от стариков заведен делал. Подранков не оставлял, да старался, чтобы ничего от взятого зверя не пропало. А в соседнем городке, что в двух днях пути от Удалковой деревни, жила девица, красы неписанной, Милолика ее звали. Мила, стройна, деловая, да ласковая, всем хороша. Вот только горда да обидчива чрезмерно. Чуть что не поей, губки надует, глазки в сторонку, и не подходи больше, пока не отойдет. Семья у ней тоже хорошая, большая да богатая. Не могли два таких видных человека, да на таком по лесным меркам маленьком расстоянии друг о друге не узнать. Да и мамки, тетки постарались. Ей про него, а ему про нее на ушко не расшептали, да намекали по-всякому, мол, живет там тебе пара ладная. А уж когда на купал друг дружку увидели, в хороводе побегали, ручейки поводили, через костры попрыгали, да в игры поиграли и сами влюбились. Так что хоть завтра и свадьбу играть. Но свадьба – дело такое. Пока сватовство, пока суды да ряды, прооткупные да приданные через 4 месяца и прошли. И то многие говорили, мол, шибко быстро у них все сладилось. У других виши по погоду и по полтора сговариваются. Но дело сделано, свадьба сыграна, и даже хуторок, что в позапрошлом году Удалкова семья за полем да леском построила, им передали, дабы зажили они своей семьей, да на радость всем. Они и зажили. Он с нее пылинки сдувал, да наглядеться не мог, она ему лаской отдаривалась. Все у них хорошо шло аж на целый месяц. Но всему конец настает, и от радости надо к жизни переходить. «Шубку лисью хочу», — приласкалась однажды Милолика к мужу. «Сейчас ведь зима только началась, мех самый хороший, а по рукавам да по долу соболями отделаю, пуговки из резной кости пришью, ворот высокий, буду как боярни ходить. Красота?» «Ага, здорово», — кивнул Удалок. «Завтра на охоту». Нахмурилась жена, пошла ужин на стол собирать, ухват в руки взяла из печи горшок доставать и думает. «Это он сейчас пошутил или издевается?» И что это он так сразу от меня, да в лес-то настропалился? Может, я ему чем не понравилась? Может, разлюбил? Вот незадача. И как мне теперь? Ночью она никак не могла заснуть. Ворочалась сбоку на бок и вспоминала, чем муж не угодила. Наконец не выдержал, толкнул его в плечо. «Удалок, слышь, Удалок!» «А?» — не сразу сообразил муж, просыпаясь. «Ты меня все еще любишь?» Тут похлопал глазами, соображая. «Ага!» Промычал и снова засопел. Уснул. И так это он меня любит. Но не любит же, врет. А может, у него там в лесу другая кто? Может, она красивее меня? Нет, краше не бывает. Но ведь живут же в любви с некрасивыми. Может, она готовит вкуснее? Промучившись полночи, Милолика все же заснула. А рано утром, когда Удалок завтракал, за столом попросила. «Дорогой, я сегодня половики вытрясать собралась, а одной мне тяжело будет. Ты поможешь? А охота?» Удалок осекся, ему шибко не хотелось расстраивать любимую, и он решил сделать, как ей хочется. Ну, ладно. Все утро они дружно трясли половики, затем Удалок натаскал воды и занялся видеть тетивы из бычьих жил. Благо, лишними они никогда не бывают. А Милолика всю свою загадку решает, да сомнениями разрывается. Любит ее муж или не любит? На следующий день Удалок по просьбе жены разгребал снег вокруг дома и во дворе. На следующий они вместе перебрали овощи в погребе. Потом срочно понадобилось починить сундук. Потом, ну, так прошло 2 недели. А Милолика на мужа и так посмотрит и эдак. Вроде и помогает по первой просьбе, значит, любит. Или подкаблучник. Но в ответ буркнет чего-то и поди разбери, соглашается или издевается. И все равно в лес смотрит, что дикий волк. Значит, от меня подальше хочет быть. Значит, не любит. А только одолжение мне делает. А вчера, когда я с крыльца спускался, даже руки не подал, не поддержал. Потому что я ему безразлично, не любит. От таких мыслей она с каждым днем все мрачнела и отдалялась от мужа. Удалок, замечая недовольство жены, никак не мог догадаться, в чем дело, и старался угодить, чем только мог. Но однажды Милолика не выдержала и спросила с раздражением. «Скажи, ты меня правда любишь?» «Угу», глянув из-под лоби, кивнул Удалок. «А вот и не видно. Я шубку хотел, зима настала, у зверей мех поизотрется, а к весне он и вовсе линять начнет. Зачем мне линяла шуба? Так на охоту ж не хожу». «Как звери добуду? Коли б любил, так добыл бы. Вон Ласконь уже шубу себе сшила, а потому что ее 3 мехами завалил. Вот это муж, он купцам сало медвежьего цельную бочку продал, да полотна купил узорчатого, а у нас скоро и последняя еда закончится». «Я тебе помогаю», — пожал плечами Удалок, а подумав, добавил, «чтобы не обидеть». «А я вот прям такая обидчивая, да? Это что, из-за меня выходит все? Это я виновата? Что ты своих дел не делаешь? Это получается, что я сама ничего сделать не могу? Ты меня еще и унизить решил?» Удалок опешил от таких наговоров, и ничего подобного у него даже в мыслях не было, но сдержался. Сунулся обнять да успокоить жену, но та отстранилась. «Не подходи, не любишь ты меня, иди на свою охоту, вишь, я его не пускаю. Ты вовсе обо мне не думаешь и меня не понимаешь». «Думаю». «Портянки свои по всему дому раскидала, а я их вонючие собирать должна. А вчера сидел тут, намусорил, а мне подметать, и после этого ты говоришь, что любишь, что думаешь обо мне». Надувшись, Милолика ушла на женскую половину и, гремя горшками, всем видом показывала, что раздражена, и к ней лучше не подходить. Ночью они в первый раз спали в разных сторонах кровати и отвернувшись друг от друга. Встав до света, Удалок собрался на ощупь, взял лук, тул со стрелами, рогатину, надел лыжи и отправился в лес, пока жена еще что-нибудь не придумала. Скользя среди деревьев, он все никак не мог прийти в себя от такого поведения Милолики. «Как это я о ней не думаю? Я ж постоянно ей помогаю. Я для нее все делаю. С чего она это взяла? Ну, промашку я дал с портянками. И что, из-за этого жизнь ломать?» Начало светать. Мысли никак не хотели останавливаться. Ходили по кругу да накручивали тревогу. «Вот ты!» — вдруг выргался охотник, едва не напоровшись на сучок, торчащий у молодой сосны на уровне глаз. «Вот же напасть! За столько лет тело привыкло само, не отвлекаясь от поиска следов, такие сучки миновать. А тут на тебе!» Обойдя дерево, он огляделся по сторонам. Уже почти рассвело и ушел вроде далеко. А как шел, не помнит. «Так в чем же я виноват-то? Чего ей не имется? Что ее тревожит? Ну, подумаешь, портянки не туда положил. Ну, привык я так. Попробуй по-другому». Сорвавшийся из-под ног заяц снова вернул его мысли в лес. «Вот ты, как же ты не угодлел-то? Ну, не мог же я зайца просмотреть. И удрал он теперь, не догонишь». Все же, решив пойти по следам, Удалок двинулся дальше, и мысли о жене снова закрутились в голове. Ходил он так до самого вечера, но ничего не смог добыть. Видно, день сегодня неудачный. Вернувшись домой с пустыми руками, устало открыл дверь и наткнулся на стоящую перед ним жену. «Прости меня, пожалуйста», — обняла его Милолика. «Я по тебе так скучала». Удалок обнял ее в ответ, и на душе отлегло. «А где добыча твоя?» «Нету», — развел руками Удалок. «Ну ничего, садись ужинать, я сейчас кашу из печи достану». Ужинали молча, а после, едва дотащившись до постели, Удалок заснул, но у Милолики снова думки закружились. Целый день ходил где-то, устал, а добычи не принес. И это лучший охотник? Бывало ли такое, чтобы лучший охотник без добычи приходил? А где он тогда таскался? Меня даже не поцеловал, не приласкал. Точно к любовнице своей бегал. Вот кобель! Где же ему меня любить, если у него другая на уме? Точно не любит. Всю ее... душила, колотила и выворачивала от негодования и обиды. Выйдя на улицу вдохнуть свежего воздуха, Милолика посмотрела на лес, на голые унылые деревья, на темное небо. То она забыла в этой глуши. На сердце стало так грустно, что аж завыть захотелось. Наутро Удалок попытался обнять жену, но та, фыркнув, уклонилась и, кинув презрительный взгляд, едва ли не бросила на стол горшок с кашей. «На, ешь!» Муж удивленно похлопал глазами и хмуро уселся за еду. Закончив, положил ложку и виноват спросил. «Ну? Чего «ну»? Только слышу от тебя. Ну, угу, нету!» — накинулась на него жена. Он встал снова, попытался обнять, но та зло отпихнула его руки и отвернулась. «Ну что?» — растерянно спросил Удалок. «А ты сам не знаешь?» — уже со слезами на глазах зыркнул на него Милолика. «Ну не получилось добыть!» — посунулся к ней муж. «Завтра не подходи ко мне, ты меня не любишь. Иди на свою охоту. Там тебя уже ждут, поди». «Ну, раз ждут, понимаешь, что дома сегодня уже добра не будет». Удалок схватил снасть, оделся, бросил на снег лыжи и хмуро зашагал к лесу. Весь день он никак не мог успокоиться, переживал, да непривычную загадку пытался разгадать, что с женой произошло. Наверное, поэтому зверь не шел. И лишь под вечер ему посчастливилось напасть на след косули и выследить ее. Вон она, красавица, боком стоит, молодые веточки с кустов обгладывает. Осторожно вытащив лук из налучья, он только тут увидел, что тетивы нет. Да вот же ж, едва смог выговорить охотник, вдруг вспомнил, что вчера еще хотел взять новую, а старую снял. И что теперь делать? О чем я только думаю? Да все о ней, о Милолике. А как можно охотиться, думая о чем-то другом? Уж ты. Уже не таясь, он встал и двинулся обратно. Косуля, вздрогнув, оглянулась в его сторону, но, успокоившись, продолжила свое занятие. Домой он вернулся мрачнее тучи. «Что, опять пустой?» — хмуро уставилась на него жена. А есть мы чего будем? Соль у нас уже кончается, меда нет. Будешь несолоно лопать, да и остального одни реп да горох. Ну, грибочек еще мало, соленых. Проживем как-нибудь, пожав плечами, через силу улыбнулся ей удалок. Проживем как-нибудь, передразнил Милолик. И это лучший охотник? Про шубку я же вообще молчу. Обо мне ты совсем не думаешь? Да вот только и делай, что о тебе думаю, развел руками муж. Если б думал, мы б не голодали. Зачем я, дура, согласилась за тебя замуж пойти? Пошла уже, чего жалеть? Но жалеть никогда не поздно, помахала пальцем у самого долгого носа Милолика. Смотри, ты не пожалей. Лучший охотник по прозвищу «Пустые руки». Чтобы зверей взять, надо следы смотреть, звуки слышать, весь лес чуять. Это что-то, что просто не объяснишь. А я тебе думаю, какая тут охота? То есть это я виновата, что у тебя охота не складывается? Так ты не думай об мне, забудь. Не говори так, ладно, мотнул головой охотник. А то сбудется еще. Ну и сбудется, и что? Все равно ты меня не любишь, так что забывай смело. Придется. В сердцах смакнул шапку удалок, стащил с себя полушубок, бросил его в угол к печке, стянул валенки, забросил их туда же и, пройдя в дом, завалился на постель. «Чего ты разлегся?» — подошла к нему жена. «Тебя забываю». Милолика на миг замерла. «Боги, да что же я делаю-то, любый мой? Прости меня, глупая, прости, пожалуйста». Улегшись рядом, она прижалась к нему всем телом и продолжала шептать на ухо. «Прости меня, я не хотела так, не хотела». Через некоторое время удалок повернулся к ней и обнял за плечи. Жена прижалась еще теснее, будто старалась спрятаться в любимых руках от всех невзгод и страхов. На следующий день разыгралась метель. Мело так, что ни о какой охоте и речи быть не могло. Пришлось сидеть дома, и удалок решил наладить капканы до силки, чтобы хоть так пропитание добыть. Раньше не очень-то он любил все эти ловушки, нечестно оно как-то казалось, да и зверьки мучаются, а тут выбор небогат. Или так, или самим ноги протянуть. Отец при отселении дал ему 3 капкана на мелкого зверя. А уж ловушки сделать да петли навязать много ума не надо. Каждый охотник с детства эти хитрости знает. Собрав снасть, удалок начал приводить ее в порядок. А Милолика поглядывает на него, и снова думки разные в голове крутятся. Вот занялся снастями своими, а на меня и не смотрит вовсе. Небось, о зазнобе своей думает. И что это он в ней нашел? Злость и раздражение все больше прорывались наружу. Одно у него на уме, охота это, да зазноба это. Вот ум мужик непутевый, не любит он меня, не любит. С такими мыслями, взяв большой хват, она сунулась в печку и, подхватив здоровенный горшок с кипятком для стирки, потянула с углей. Тот, не сразу улегшись в рогах ухвата, неожиданно дернулся и плеснул на горячие камни водой, а пар, зашипев, обдал жаром растерявшуюся женщину. Лалика вскрикнула и, бросив ухват, отскочила от печки. Упавший горшок снова плеснул воды, и из жерла вырвался и вырвалось еще одно облако пара. Удалок оторвался от своего дела, покосился на жену, а та и набросилась. «Чего ты смотришь? Неужели трудно помочь? Горшок-то вон какой здоровенный, да горячий весь. Я целыми днями кручусь-верчусь, а он сидит тут, бездельем занимается. Опять насорил мне тут, дома едва еда кончается, а ему хоть бы хны. Мне теперь по новой воду греть». Отложив снасть, удалок подошел к печи, взял ухват и вытащил горшок. Слишком полный был, но ровно упал. Почти вся вода тут. Куда его? Все я у тебя не так делаю. На себя лучше посмотри. Куда его? Закипая, как тот же горшок, почти крикнул муж. Во двор вели, зло крикнула ему в лицо жена. Пусть метель погреется. Ни слова не говоря, удалок, пройдя по избе, пнул ногой дверь, прогромыхал по ступеням в сенях и со стуком, вывалившись на крыльцо, метнул горшок на улицу. Тот, выплеснув воду, протопил длинную промоину в сугробе и сам, горячий, упав на снег, лопнул. «Ну вот», — раздалось сзади, — «теперь и горшок разбился. У тебя ума вообще нету?» «Да тебя был», — грызнулся охотник. «И в чем мне теперь воду греть?» — сама сказала. «Ну и что сказала? У тебя своя-то голова на что? О себе думать? А обо мне не думаешь вовсе? Не любишь ты меня? Не любишь? Не любишь? Не любишь?» Удалок обхватил голову руками и бросился в избу. Нахлобучил шапку, с третьего раза попав в рукава, натянул тулуп, впихнул ноги в валенки и ринулся на улицу. «Куда ты?» — встал в дверях Милолика. «В лес!» — отстраняя ее, прорычал муж. «Вот какой лес такой местель да холодрыгу? Замерзнешь? Ну и замерзну. Тебе-то что?» Почти снеся жену, удалок вырвался на улицу. «Стой!» — сунулась за ним Милолика, но он уже скрылся в снежной пелене, и лишь колючий снег сыпнул ей в лицо. «Куда? Куда же ты, Любый?» Вернувшись в избу, она не находила себе места. Хваталась за все подряд и тут же бросала. Затем села на лавку и разревелась. «Да чего я ему такого сказала? Чего он так взъярился?» как он там на морозе, да в метель, выходит, что смерть ему краше меня? Но так не бывает. Но, вскочив, жена заметалась из угла в угол. А вдруг он не вернется? А вдруг он там сгинет? И что, я теперь вдовой буду? Нет, не хочу. Я же люблю его. А что делать? Искать, бежать, вернуть? Напялив свитку и вскочив в валенки, Милалика выбежала на улицу, но, пройдя до калитки, постояла, закрывая рукой лицо отбившего глаза снега, и поняла, что никого она в такую метель не найдет, только сама заплутает. Да и как городская баба охотника в лесу искать будет? Едва добрела до сеней, кое-как закрыла дверь, ноги подкосились, и, усевшись на полу, она снова разревелась. И что мне теперь делать? Бедная я, горемычная. Удалок не вернулся и на следующий день, и через день, и еще два дня прошло. Милалика не находила себе места. Метель кончилась, а его все нет. С ним точно что-то случилось. Бедный лежит где-нибудь под сугробом, кровью истекает. Спасать надо, людей поднимать на поиски. Наскоро собравшись, она отправилась в деревню. Дороги после метели совсем не видно. Сугробы намело чуть не по пояс. Лыжи удалок ей так и не сделал, да и не просила. Думал, зачем они? Все, что надо, муж приносит. А у жены дома и во дворе, и так дел не в проворот. А теперь что делать? Выбрала из мужних, какие приглянулись. Кое-как привязала на валенке. И двинулась в путь. Так-то деревни недалече. Из лесу выйти, да через поля, а там уже и дома начинаются. Версты три, не более. Но для молодой, да только из города женщины, по глубокому снегу путь не из легких. Уже пройдя с полверсты, Милалика поняла, что устала жутко. Неумело привязанные чужие лыжи болтались, каждая ехала куда хотела. То наезжая одна на другую, то разбегая в стороны, норовили порвать поневу. Молодуха то и дело падала, кое-как вставала и через сотню шагов снова валилась в снег. «Я дойду, дойду, потому что его надо спасти. Он живой, я чувствую, я должна. Любый мой, я спасу тебя». До поля оставалось лишь съехать в подлесок. Спуск-то пустяшный, да коли ноги уже еле держат, и тот за гору покажется. Отметая сомнения, Милалика покатилась вниз. Совсем не быстро, но остановиться уже не могла. Лыжи понесли прямо на торчащий из снега куст. Левую удалось отвернуть, но правая въехала в сучья и намертво застряла, а левая скользнула дальше, раскорячивая ноги и закручиваясь вокруг куста. По нему затрещала и порвалась о нижние сучки, верхние ветки острым веником прошлись по лицу. Милалика, не удержавшись, плюхнулась задом в сугроб. Непослушная левая лыжа задралась вверх и мыском запуталась в кусте. Над кем другим она смеялась бы до упаду, но самой такой раскорякой сидеть ужасно неудобно, и начали болеть выгнутые под непривычным углом суставы. От бессилия и отчаяния Милалика завыла сначала сквозь зубы, а потом и во всю силу. Паникуя, несчастная забилась, пытаясь встать, но запуталась еще больше, извалялась в снегу и, истратив остатки сил, упала на спину. Вдруг раздался хруст снега. Кто-то пробирался к ней по сугробам. «Медведь, наверное. Сейчас меня съест», — зажмурила глаза женщина. «Ну и пусть. Все равно он меня никто не любит». Медведь осторожно потрогал левую торчащую вверх ногу. Сейчас вцепится и откусит. Но завязки крепления ослабли, и нога, освободившись, упала в снег. Затем зверь продрался сквозь сугробы вокруг нее к кусту, и с другой стороны развязалась вторая нога. Приподняв за подмышки, ее немного оттащили, освободив из веток подол поневу, и несчастная смогла выпрямить ноги. Как же здорово, когда просто лежишь, у тебя ничего не болит. Не норовит вывернуться, да сломаться. Она, наконец, открыла глаза и посмотрела в синее-синее небо. Появившееся на его фоне перевернутое лицо мужа зашевелило бородой и усами. «Ты как? Ничего не болит?» Милалика не смогла ответить, лишь слегка покачала головой, мол, все в порядке. А сама смотрела и смотрела в любимые глаза. «Сейчас. Погоди, малость, я тебя домой отнесу». «А медведь?» «Какой медведь? Медведи спят до весны». Она оказалась на крепких руках и, уткнувшись носом в воротник, прошептала. «Ты живой, ты живой. Что со мной будет-то?» Дома удалок внимательно осмотрел исцарапанное сучками лицо жены, подвигал ее ногами, руками. Серьезных увечий не нашлось, лишь немного болели потянутые сухожилия. Лицо щипит. «Я теперь страшная, да?» «Нет, царапины. Хорошо, что глаза целы. Надо к бабке полыни, у нее мази, да снадобье есть. Она кого хочешь исцелит. Пойдем скорее, отдохнуть надо. Спи, с утра сходим. Свернувшись на печи калачиком, Милолика еще не могла поверить, что все так разрешилось, что муж жив, здоров, да ее спас. Но где он был столько времени? Вновь вылез неугомонный червяк. И не оголодал, да не замерз. Она за полдня околела бы в такую стужу, а он свеженький, будто на печи валялся. Дымом от него пахнет. А может, и правда на печи, у зазнобы своей? Не любит он меня, как к ней бегал кобель паршивый. От нахлынувшего отчаяния Милолика снова хотела завыть, но, вцепившись зубами в подушку и лишь слегка пискнув, задышал прерывисто и часто. Удалок тихонько подошел, прислушался. «Не любит он меня, не любит!» Услышав шепот, он помрачнел, завалился на лавку и отвернулся к стене. Наутро они отправились к бабке. Глядя в спину мужа, Милолика снова терзала себя мыслями. «Прет по сугробам, что твой лось, а о том, как мне тяжело идти, да не думает вовсе. Да что ему обо мне думать? Он же меня не любит. Ни взгляда, ни поцелуя, ни слова о любви». На глаза навернулись слезы, а муж, повернувшись и услышав, и увидев мокрые глаза, спросил: «Что, болит?» «Он: ничего не болит», — отвернулась жена, и слезы полились ручьями. «Не понимаешь ты меня, не любишь». Удалок тяжко вздохнул, нахмурился и, развернувшись, двинулся дальше. «Ну хоть бы слово сказал, или побил хоть. Ведь говорят же люди, что коли бьет, значит любит, а значит не любит». До деревни дошли без приключений. Чистенькая бабкина избенка встретила теплом и травяным духом. «Здравия, люди добрые!» — услышали остановившиеся под матицей супруги. «С чем пожаловали?» Маленькая опрятная старушка выглянула из-за угла печи. «Мы по делу!» — кашлянув прогудел удалок. «На коль по делу проходите. Сейчас у меня варево поспеет, да поведайте дело свое». Повесив тулуп на крюк, удалок помог снять Милолике свитку и пристроил рядом. «На людях-то он какой учтивый, на самом деле не нужна я ему», — отвернувшись в сторону, прошептала жена, — «потому что не любит». Тем не менее оба скромно уселись на лавке. Бабка что-то помешала в стоявшем на печи горшке и шептала: «То ли заклятие, то ли заговор, поди разбери». Супругам показалось, что прошло довольно много времени, прежде чем знахарка сняла горшок и, накрыв его тряпицей, повернулась к ним. «Ну и что же у вас за дело такое?» «А, красоту попортила, мелка моя. Ну-ка, дай их гляну». Милолике казалось, что бабка глядела не столько на лицо, сколько в душу ее. «Сало барсучье у меня кончилось», — повернула старушка к охотнику. «У отца могу взять», — приподнялся удалок. «Вон горшочек масенький, сбегай, принеси, будь добер». «Он и больше даст. Мне хватит, а я пока мелку твою полечу». Удалок, одевшись, вышел, а старушка снова уставилась на Милолику. «Что, бабушка, плохи дела мои? Страшной стану?» «Да ты ей уже стала. Только не ликом, а мыслями своими изнутри сама себя ешь, да мужа изводишь. Так не любит, так ведь не любит он меня!» — возмутилась женщина. «Как есть не любит, все к зазнобе своей стремится, из дома в лес смотрит». «Вон как!» — наклонила голову старушка. «В деревне сразу прознали бы, а не слыхал я об чем таком. Но я-то знаю». «Вот прям знаешь», — прищурилась бабка. «Знаю. Он мне ни разу о любви своей не сказал, ни слова доброго, ни о красоте моей, ни о том, что мила ему. Так ведь из него с детства слова клещами не вытянешь. А уж у их у мужей-то как, слов поменьше, а дел побольше. Вот и не привыкли они языком молоть, да словами узоры вывязывать. Дай ему время, покажи, что слова тебе нужны ласковые». «Лучше ты помоги мне, бабушка», — перебила старушку Милолика. «Дай мне зелье мужа приворожить, чтобы даже и думать на сторону, даже и не думал на сторону смотреть. Всю жизнь тебя благодарить стану». «Хм, зелье, говоришь?» Бабка хитро усмехнулась и задумалась. «Зелье. С зельем тут не справиться. Есть у меня обережек сильный, очень сильный, такой, что мысли твоя мужа в жизнь воплотит, да явью сделает. Дай мне этот обережек, бабушка, чем хочешь, тебя отблагодарю». «Дать-то можно, да и дюже непросто он. Коли правильно с ним обращаться, на пользу пойдет, а коли неправильно, злом обернется. Так растолкуй мне, глупый, что да как, я и сделаю». Бабка внимательно посмотрела Милолике в глаза и кивнула. «Хорошо, будь по-твоему. Только слушай хорошенько и запоминай». Подняв вверх палец и сделав загадочное лицо, старушка заговорила: «Коли искренне решишь да убедишь обережек, что муж тебя любит, значит, будет любить и дальше всю жизнь. Коли от ума, а не от сердца сделаешь, решишь, что не любит, да убедить в обратном не сможешь, разлюбит тебя муж, и к другой уйдет. Вот так вот. Ой, тяжело, бабушка, но я попробую. я ж люблю его. Ты как поймешь, что любит, так другие мысли гони от себя. Все, что он будет делать от любви к тебе и только. Поняла? Поняла. Готова? Осилишь? Ну что мне терять-то, бабушку полынь? Коли он меня нынче не любит, а с обережком полюбит, так я с радостью. Ну хорошо, красавица, вот тебе твой обережек. Бабка достала из сундучка вышитые хитрым узором очели и отдала женщине. Как только мысли дурные полезут, надень его, да думай о правильном. Он твои мысли поддержит и в жизнь воплотит. Запомнила? Да, бабушка полынь, век тебе обязаны буду. Ну вот и ладно, лапонька моя. Бабка обняла Милолику и похлопала по спинке. Дверь отворилась, и удалок, войдя, поставил на стол горшочек с баршучьим жиром. Вот, хватит? Чем еще тебя отблагодарить? Хватит, милок, хватит. Забирай красавицу свою. Все с ней ладно да хорошо. Личико вот этой мазью пусть мажет, царапины за пару дней заживут. А что еще моим лечением поправилось, чуть попозже проявится. Тогда и отблагодаришь. Мало что понявший удалок, похлопал глазами и, забрав жену, отправился домой. Милолика никак не могла дождаться, когда останется одна, чтобы надеть и опробовать обережное очелье. «У нас дверь все неплохо закрывается. Посмотрел бы?» «Я тоже заметил. Тяжеловато. Сейчас гляну, что там». Как только удалок вышел, Милолика уселась в женском куту и достала обережек. Сердце колотилось, ведь если что неправильно подумать, оно же сбудется. «Ну как я буду нас с тобой убеждать, что он меня любит, если он меня не любит?» «Ведь не любит же». В окне потемнело, поднявшийся ветер сапанул в окно колючим снегом, а в снег что-то громко стукнуло, и послышался голос мужа. «Вот зараза, как тебя перекосило-то!» Милолика, раскрыв рот от таких ответов, глаза с испугу полезли наружу и, быстро напялив на голову очели, затараторила. «Любит, любит, любит! Вот же, попросил я дверь сделать, и он делает, но для себя же делает!» «Нет, я же попросила, значит, и для меня тоже. Любит, правда, любит». В окошке посветлело, а с синей послышалось натужно. «Так, еще чуть-чуть. А чего же он тогда на охоту свою стремится? К зазнобе своей? Так я же сама шубку хотела. А как он меха добудет, если я его на охоту не пускаю, да отвлекаю на дела, которые сама запросто могу сделать? Как ему зверя старожкого поймать, если мысли не тем заняты? Вот дура-то!» Милолика аж рот раскрыла от такого открытия. «Вот оно, желание мои при себе его держать да внимание получать ум заслоняет. Чтобы шубка появилась, надо уметь его отпустить за добычей, да не отвлекать на свои хотелки сиюминутные. Хотелки-то масенькая, а шубка большая да красивая». В окошко пробился солнечный лучик. «Это же получается, что я его на свои маленькие хотелки растаскиваю, не давая большое дело совершить, да большую любовь показать». Женщина аж засветилась от счастья, но вдруг улыбка пропала, брови нахмурились, и лучик с окна скользнул куда-то в сторону, снова потемнело. А где же он болтался эти дни во время метели? Точно у зазнобы своей. Стоп. Так нельзя думать, обхватила руками очели. Любит. Я же не знаю, где он был. Так чего зазря напрасно возводить? Может, его и спросить, пусть сам расскажет. Точно, любит. Солнце прям засияло солнечным светом. Оконце прям засияло солнечным светом, а из синей донеслось. Вот и ладненько, теперь даже не скрипит. Милолика широко улыбнулась, сняла очелье, убрав его в кошель, вышла в сени к мужу. «Глянь», — посторонился тот, давая проход к двери. Жена потянула за ручку, дверь открылась легко и без скрипа, закрылась плотно и без усилия. «Ты у меня настоящий мастер, Любый», — мило глядя на мужа, обняла и поцеловала бородатую щеку. «Правда?» Не поверив в такую перемену удалок. Правда. А еще сильный, выносливый. Я вот ни за что не смогла бы столько дней в метель в лесу выжить. А ты вон даже не простудился. Наверное, секрет какой-то знаешь. Да какой секрет? В берлоге я был. Недалече от деревни. Она большая и укромная. Мало кто про нее знает. Я ее еще в детстве нашел, дабы устрою малость. Из камней очажок сложил, огниво, бересту на растопку, дров припасаю. Лежанку сделал. Она меня сколько раз от непогоды спасала, а то и просто скрыться от глаз людских, да подумать о том, о сём тоже хорошо. Вот сидел и думал все дни. И чё надумал? Что жена самое странное существо, и понять её дюже сложно. Я уже в деревню шёл у отца совет спросить, неужто у всех так? А тут ты в кусте лежишь, с лыжи кверху, да сама в раскоряку. Ну, прям как наша жизнь в последнее время. Милолика напряглась и подозрительно кольнула мужа глазами, а он продолжал. И такая ты была несуразная, беспомощная, но милая, что сердце мое растаяло и злость ушла. «Я тебе мила?» — раскрыла рот Милалика. «Ты правда больше не злишься на меня?» «Нет». «А покажи мне ту берлогу. Она далеко?» «Покажу». «Сейчас покажи. До темна вернуться не успеем. А там заночуем», — озорно сверкнула глазами жена. Удалок глянул с сомнением, но потом решился. «Пошли. Только лыжи я тебе сам привяжу и собирайся быстрее. Но мне только Светку накинь, да сись снова прихватить». Сначала охотник научил жену правильно крепить лыжи и ходить на них, чтобы они несли, а не их по снегу волочат, как она в прошлый раз делала. А затем уже двинулись вперед по лесу. Снег еще не осел после метели и пухом лежал на земле. Идти тяжело. Спина мужа маячит впереди, лыжи скользят неохотно, и через час Милалика начала уставать. «Подожди немного», — попросила, останавливаясь и переводя дыхание. «Ага», — кивнул удалок. «Я сейчас». И тут же свернул в сторону, скрылся за деревьями. «Ты куда?» — сунулась за ним Милалика. «Ну вот, исчез. И что мне теперь тут одной делать? Лес кругом, деревья голые да корявые, страшно. За ним, скорее!» Рванувшись вперед, она пробежала несколько шагов, поворачивая на его лыжню, потеряла равновесие и упала боком в снег. Проклятые лыжи опять перепутались, свитка завернулась так, что руками с трудом пошевелить. «А, бросил, пропаду, умру, звери меня съедят!» — запаниковал Милалика. Дыхание перехватило, сердце упало в пятки, волосы дыбом. И противная мелкая дрожь прошлась по всему телу. «Бросил, завел и бросил», — только шептали губы. Вдруг заходящее солнышко своими лучами коснулось окутанных снегом ветвей, и они вспыхнули приятным золотистым светом. Лес стал настолько прекрасен, что Милалике аж дух захватило. Холодный снег на елях стал теплым и благостным. Он сиял мягким огнем на фоне темнеющего неба, переливался и мерцал самоцветами такой красоты, которую городская девка отродясь не видала. «Вот бы это все запомнить да вышить потом», — пронеслось в голове. И блаженная улыбка растянула губы. В полном восторге она расглядывала волшебный лес и никак не могла наглядеться. Но вдруг проскочила первая липкая тягучая мысль. «А муж ты тебя бросил?» За ней вторая. «Не любит он тебя?» А потом третья. «Помрешь ты тут!» Милалике показалось, что они вьются вокруг нее липкими маслянистыми червяками и жалят душу, мажут своей гадкой слизью открывшийся ей прекрасный мир, в котором живет и который так любит ее удалок. Ее муж, любимый, любящий, любит. Едва прошептали ее губы. И повторил громче. «Любит! Не любит, не любит!» — завопили скользкие червяки на разные голоса и кинулись к ней в голову. «А? Он бросил тебя, никогда не любил, не любил! Бросил на съедение, а сам убежал». Рука никак не могла дотянуться до кошеля, подспеленавшей ее свиткой. Обережек теперь не достать и не отогнать проклятых. «Любит, любит», будто заклинание повторял молодуха, чтобы не допустить этих убивающих любовь тварей. Она закрыла глаза, представила, что муж одевает обережное очелье ей на голову и говорит: «Люблю тебя, люблю тебя». Улыбнулась ему в ответ Милалика, и мерзкие твари отскочили, как от огня. «Люблю тебя и твой лес». «Не любит, не любит, он бросил тебя зверям», — отчаянно заверещали маслянистые червяки. Но сияние солнечных самоцветов коснулось очелья, и засияв, оно брызнуло вокруг такими лучами, что мерзкие, запищав, исчезли, будто и не было их. «Какая красота! Как легко дышится!» — восхищенно раскрыв глаза, шептала Милалика. «Как я счастлива!» Рядом прошуршал снег и повеяло родным мужем. «Ну, а ты чего? Опять встать не можешь?» «Не-а!» Счастливо улыбаясь, помотала она головой. «Тут так красиво!» Удалок снял с нее лыжи, затем вдруг скинул свои и улегся рядом. «Ага! Красивая! Красота какая! Милый! Краса моя ненаглядная! Получилось! Обережек помог!» Еще боясь свое счастье, Милалика повернулась к мужу. «А ты куда бегал? Лось тут ходит, следы смотрел. Нам идти пора». «О, да, а то до темна не успеем». Поднявшись, надев лыжи, они тронулись дальше. Недолго. Милалика снова начала уставать, и, идя за мужем, наглядя ему в спину, вдруг подумала. «Вот опять прет, как лось, а на меня внимания даже не обращает. Не оглянулся ни разу, и невдомек ему, что мне тяжело. Шишка больно ударила по носу и отскочила в снег. А бросившая ее белку, уставившись на Милалика, пискнула. «Стоп!» «Вот, стоп, стоп, стоп!» — опомнилась стая. Остановившись, выхватила из кишеля оберег. Да надела на голову. Подкравшиеся червивые мысли отскочили подальше. «Что же я за дура глупая такая? Ему ж в 10 раз тяжелее, чем мне. Он по целине прет, снег проминает и лыжню тарит. Он путь находит, чтобы я спокойно прошла и ветками не укололась, чтобы не упала, да одежду не порвала. Ему нас до темна к берлоге вывести надо. А мне всего-то ноги переставлять, да за ним, за мужем, по лыжне, как по жизни, держаться. Как он сможет и вперед смотреть, и на меня отвлекаться? Вот так и всегда. Он делом занят, а я его дергаю без конца, на свои хотелки отвлекаю. Любит он меня, любит. Только по-своему показывает, по-мужски. А бабушка полынь говорила, что у них у мужей не по-другому, чем я в девках себе надумал. Ну, не может он по-женски любовь показывать, он же муж. Милолика остановилась и поклонилась белке. Благодарствуй, моя хорошая. Червяки все кружили рядом. И Милолика, крутнув тело, махнула руками. Кыш, кыш, противные. Крутнув обратно, отогнала их дальше. А потом мир слился с ней, наполнив душу, проник в каждую клеточку. Она просто стояла и расслабленно мотала руками из стороны в сторону. Удалок через десяток шагов обернулся. Ты чего, устала? Он все держит вниманием и все чувствует. Жена улыбнулась в ответ и покачала головой. Нет, дорогой, дух захолонула малость. Идем дальше или передохнешь? Сейчас. Мне так здорово, так чисто, так благостно. Я люблю этот лес, я люблю этот снег, я люблю тебя. Раскрыв руки в сторону и сияя счастьем, закричала Милолика. Ты так прекрасно, вдруг произнес муж, глядя на нее влюбленными глазами. Получилось, получилось, получилось, пела в голове у Милолики. Любит, любит, любит. Подойдя, она обняла его такого большого и сильного, а он прижал ее к себе крепко, но бережно. Век бы с тобой тут стояла. Вот, я бы тоже, но идти пора. Да, дорогой, как скажешь. В берлоге они оказались уже в сумерках. Удалок разжел очаг, и в маленьком пространстве стало тепло и уютно. Жена оглядела все углы, пытаясь найти следы женского присутствия, но ничего не увидела и, наконец, погладив очели, решила, что бережек все устроил, а значит, беспокоиться не о чем. Перекусив, супруги улеглись на узкой лежанке. Милолика полинейкала к мужу всем телом, а он, обняв, прижал ее крепко, но бережно. «Любый», ласково прикоснувшись губами к уху, прошептала жена, «люблю тебя, мой охотник, смелый да находчивый, люблю тебя, мой удачливый да сильный». «Милая моя», растекаясь от такой нежности, прошептал в ответ удалок. «Любая моя, никого, как тебя, не любил». «Ага, значит, кого-то любил?» Внутренне напряглась Милолика. «Хоть и не как меня, но червяки лишь мигнули. Кыш!» Едва слышно прошептали губы. «Кыш мерзкий, любит, любит, любит». А его вдруг прорвало на ласковый шепот. Защекотало ухо. «Ты моя краса единственная, ненаглядная. Люблю тебя, пуще жизни». «Любит, любит!» — расставил в его руках последние сомнения. Поцелуи слились в один, и еще долго живущую на соседнем дереве белку беспокоили необычные возня, вздохи и вскрики во всегда тихой берлоге. Обережек помогал, и Милолика в этом сама убедилась, каждый раз мысленно благодаря бабушку полынь. Как только появлялись нехорошие мысли, стоило надеть его на голову, и сразу находились доводы о том, что муж ее любит. На охоту опять собирается. Дня не прошло, как вернулся, и опять. Может, разлюбил? Нет, за неделю после берлоги добыч принес столько, что на всю зиму нам хватит. Теперь он пушнину таскает мне на шубку, да на продажу, пока мех еще хороший. Любит, как возвращается, обязательно словом добрым подбодрит да приласкает. Дело его такое, добычу приносить. А мое дело сделать так, чтобы он домой стремился, да чтобы ему тут со мной лучше, чем где-либо еще было. Чтобы отдохнуть и рано залезать. Удалок перемен уже не отметил сразу. Теперь Милолика заботливо отпускала его на охоту, да с радостью встречала, не глядя, принес он добычу или нет. С ней стало как-то слишком спокойно и уютно. Даже гостя в деревне у родителей муж долго не задерживался, его тянуло домой, к любимой, к ее теплу, к ее глазам, к ее доброй радостной улыбке. Удалок сначала порадовался такой перемене в жене, но уж дюже быстро она поменялась. А это на чудо какое-то похоже. А может, она так притворяется, чтобы я ей меха на шубку поскорее добыл? Думая над этим вопросом, чесал он затылок. Получит шубку и опять станет, как раньше. Кто этих женщин знает, что у них на уме? Ладно, будет ей обнова, а там поглядим. Милолика заметила на себе несколько подозрительных взглядов мужа, но обережек снова выручил. И ничто не смогло омрачить ее любви. А как-то раз она увидела, что он прихрамывает. Что у тебя случилось, дорогой? Чего хромаешь? Да не хромаю я, вчера немного сухожилия потянул, когда олень брал. Там и не заметил сгоряча, даже домой его допер, а сегодня вот. Если бы не хромал, я бы не увидела, и ты еще на охоту собираешься? Давай-ка отдохни несколько дней, чтобы зажило получше. Да оно и не страшно совсем. Опять же, шубка тебе надо, время идет. Леший с ней с шубкой, перебила жена. Ты мне дороже. Без тебя ни шубки не будет, ни еды, ни дома. А главное, любить некого станет. Зачем мне жизнь без тебя, да без любви твоей? Удалок зыркнул на жену, сомневаясь, правду ли так говорит, а она продолжила. Чего смотришь? Ну-ка давай ногу покажи. Гляну, что у тебя там. Муж сел на лавку, приподнял штанину, оголяя лодыжку. Милолика, увидев, ахнула. Ну так и есть. Лодыжка опухла, да каково сильно. Как ты вообще еще ходишь? Вот. Все, никакой охоты. Дома посиди. Вон ловушки свои почини или пару корзинок сплети. Мне еще туесок под ягоду нужен и кошелку за грибами ходить. Не, сбегаю, кулемки гляну и следы кабани видел. Милолика подошла вплотную и поцеловала мужа в щеку. Не нужно мне доказывать, что ты хороший охотник. Я и так знаю. Хочу, чтобы ты поберегся, дорогой. Я не боюсь за тебя, когда ты здоровый. Но мне будет страшно, если ты пойдешь с больной ногой. И столько заботы и участия было в ее голосе и поведении, что Удалку совсем расхотелось сопротивляться. Если соболь попадет, его мышь погрызут, шерсть попортят. Получится, что зверек зря погиб, сделал охотник слабую попытку. Мышкам тоже есть надо. Соболей много, а ты у меня один. Ты мне дороже всяких мехов. Любый, давай восстановишься, а потом будешь снова охотиться и радовать своей ловкостью до удачи. Вот не думал, что будут мышей харчами снабжать. Милолика улыбнулась, достала тряпицу, сходила, насыпала в нее снегу. Ложись, ногу задери повыше, дай я тебе на лодыжку тряпицу снежком приложу. Опухоль спадет, боль ослабнет. Удалку совсем расхотелось уходить от жены, и, размякнув, он отдался ее заботу. Делай, что хочешь. Когда спала боль, она брала его ногу и потихоньку разминала суставы, делала компрессы и не давала подняться. Любый мой, тебе еще полежать надо, не спеши вставать. Давай еще ножку разомнем. Вот так, не болит? В твоих руках у меня ничего не болит, моя дорогая. Лежу, млею. Конечно, охотник думал, что все это зря. И само прошло бы. Но в глубине души понимал правоту жены. А ее забота так приятна, что можно было обо всем забыть. Любая, то и дело шептали его губы, когда она была рядом. Заботливая моя Любушка. Через 2 дня нога уже совсем не болела, Удалок отлежал бока и жутко устал от безделья. Вот. «Все, дорогая, не могу больше лежать, не пытай меня, пожалуйста, нога прошла, все, пора делами заняться». «Так занимайся, разве дом дел мало? Только ногу не нагружай пока, ладно?» И такой заботой да любовью веяло от жены, что охотник не смог сопротивляться. «Ладно». В следующую неделю он плел корзинки. Сплел из бересты туесок для ягод, кузовок для грибов, кошелку нарезал ложек и сделал жене резной гребешок. Вот сколько обновок радовалась та. Ты у меня такой рукодельник, люблю тебя, люблю. Удалок глядел на жену и не мог нарадоваться. А еще ему понравилось говорить ей ласковые слова. Она от них расцветала, будто цветок после дождя, и порхала по дому весело да сноровисто. Дела так и горели в ее руках, и сердце наполнялось светом да радостью. Теперь он всегда старался приласкать да поддержать. А еще понял, что надо не только портянки не раскидывать, а почаще говорить, что любишь. Милолика, успокоившись, воспряла да расцвела пуще прежнего. Дела в руках горели, рукоделия всякие плелись, довязались одно краше другого. А лучше всего у нее получались вышивки со снежными узорами, освещенными закатным солнышком. Зная, что жена в порядке и любит, поддерживает, муж мог сосредоточиться на том, что делает. А значит, и сами дела пошли в гору. Вот тут и вспомнились слова бабки Полыни. А вот что еще моим лечением поправилось, чуть позже проявится. Тогда отблагодаришь. Дорогая, а не стоит ли нам бабушку чем-то отблагодарить? Ты мысли мои читаешь, Любый. Я только что о ней подумала. И вот Удалок с Милоликой снова стоят под бабкиной матицей. Бабушка Полынь, метку тебе принесли, а окорочок кабаний только что закоптили, сало медвежьего горшочек, да воротник лисий, выкладывал подарки Удалок на бабкину скамейку. А это от меня. Сама ошила, положила рядом свое рукоделие Милолика. Торбочка для трав, да варежки меховые. Все с вышивкой. Вот куда ж вы мне столько нанесли? Всплеснула руками бабка. А торбочка с варежками какие красивые. Вроде и снег выше, да тепло от них идет. Но ты красавица и мастерица. Прям кудесница. За добро платить надо, поклонился в пояс охотник. Ты мне не только красоту жены вернула, а и саму ее. Коли что нужно будет, говори, помогу. Милолика обняла бабку и на ушко шепнула. Ох, силен твой обережек, бабушка Полынь. Вот нас с мужем как наладил. Вся сила в тебе, доченька. А мне дел-то было лишь ее в нужную сторону повернуть, шепнула бабка в ответ. Вот такая вот сказка. Отличная сказка. Я думаю, что она полностью иллюстрирует сегодняшнюю нашу тему. И вот наши слушатели и зрители, мир вокруг, вот пишет: классная сказка, все сказанное прямо как в жизни. Добрая сказка, вот в нашем мире очнуться и одуматься женщине некогда, на нее безостановочно давит и давит окружение, информационный злачный поток. Вот так вот написал. Ну, пусть приходит ко мне на курс. После них у женщин успокаивается очень многое, многое налаживается в жизни. Потому что думать начинает по-другому. Да. Да, я думаю, что твои ресурсы очень легко найти. Они находятся ВКонтакте. Что нужно набрать? Скажи, «Сказки бурого медведя» или... Ну, ВКонтакте есть группа «Сказки бурого медведя», книги автора Лепешкина. Вот. Там вся основная информация. Там есть и по курсам, и по книгам. И книги там же можно купить, сказки. Вот. И есть группа в Телеграме, вот, «Сказки бурого медведя», и от нее чат. Вот, чай беседы и сказки с Михаилом Лепешкиным. Вот. Но да, в чат можно что... попросить через группу. Да, да, так что, друзья, все контакты названы, подключайтесь и вообще ищите Михаила, если хотите к нему на курс. Все будет хорошо. Ну, а в завершении, я думаю, что нам пора завершать эфир, потому что вопросов у нас больше нету. Предлагаю тебе сказать, что доброе светлое нашим слушателям и зрителям. Мы будем завершать этот эфир. Прекрасный и добрый. Я хочу сказать, что мужьям и женам надо не противостоять друг другу, а сливаться вместе и помогать друг другу. Мужчине с мужской стороны, а женщине с женской. Тогда и действительно будет лад. Да, я полностью согласен, полностью поддерживаю. И, дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Как мыслят мужчины и женщины, в чем разница?». Гостем эфира был Михаил Лепешкин, Алексей Щербаков вел эфир, а за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю всех зрителей за активное участие, благодарю всех участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые интересны и освещает Народное славянское радио, были вам полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, от себя я всем желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.